Цитата. Как мощно отражается космическая энергия в человеческом организме. Каждый космический огонь встречает созвучие в человеческом организме. Как много можно найти духовным подходом к изучению всех проявлений центров. Если смотреть на человеческий организм как на отражение явлений космоса, сколько созвучий можно усмотреть, и центры станут для науки огненными выявлениями. Только духовный подход откроет значение всех соответствий космических с человеческими отражениями. Можно рассматривать центры как собирателей космических энергий. Правильно думать о прямом питании самых высших центров. Солнечное сплетение вбирает каждую посланную энергию и сознательно напитывает явленные центры. Так понимание огненных центров есть самое существенное задание. Медицина только тогда сумеет определять болезни, когда будет знать соответствие с космическими энергиями. Иерархия, параграф 238. Переживаемая нами переходная эпоха, когда строится новая ступень сознания, есть эпоха смещения всего отжившего и отживающего. Космический магнит, как совокупность всех космических энергий, напрягается для смещения всего, что держится за старое и не может идти вровень с требованиями новой эпохи. Смещаются власти, смещаются государства и народы, подготовляется смещение материков. Потому наше время столь богато различными катастрофами, что оно есть подготовка к общему великому смещению, которое наступит, когда придет положенный космический срок. Так как для огненных проявлений не существует времени и пространства, то где бы ни происходили смещения, на нашей ли планете или где-либо в другом месте космоса, они отражаются на огненных центрах человека. Человек с раскрывшимися центрами зовется пламенно-звучащим или огнезвучащим. Его организм, как тонкий музыкальный инструмент, звучит на всякое явление, где бы оно ни произошло, ибо он и космос едины. Цитата. Когда мы сказали, что Агни-йог чует все напряжения, то именно мы этим указывали на катастрофы. Каждое судорожное движение, как волна, отражается на центрах Агни-йога. Каждая пространственная битва напрягает каждый центр. Каждая стрела, которая идет из наших башен, напрягает центры. Потому организм нашей матери Агни-йоги так напряжен. Битва пространственная велика. Конечно, когда наша близость так мощна, то волны утверждают огненное напряжение. Беспредельность, часть 2, параграф 724. Цитата. Творчество центров напрягается космическими огнями. Особенно ярко можно выявить процесс огня, когда происходит космическое смещение. Когда огонь духа объединяется с космическими огнями, он творит космически. Потому наша пламенная матерь Агни-йоги должна явить огонь человечеству в эпоху Майтреи, в великое время смещения. Так мы выполняем великий закон. Беспредельность, часть 2, параграф 690. Цитата. Так напряжение центров является следствием космических огней. Конечно, центры чуют все космические пертурбации. Агни-йог чует все токи. Беспредельность, часть 2, параграф 692. Цитата. Огненные искры из кремня могут напомнить искры напряжения. При узловых моментах битвы могут быть удары, производящие множество искр. Ближайшие могут более других ощущать такие огненные потоки, когда они вовлечены в самый бой. Когда советую осторожность, значит или сильные нападения, или самый бой дает напряжение. Они прежде всего отражаются на развитых центрах. Нельзя уберечься от таких воздействий. Святые страдали именно от таких напряжений. Но самое трудное имеет и свою счастливую возможность. Именно боевые напряжения или страдания от нападений лучше всего утончают центры, потому каждый, идущий в великом служении, приветствует такие напряжения, как крылья света. Можно видеть, как верх позвоночника стонет от давления, но это называлось грузом атласа, явленного держателя земной тягости. Можно советовать врачам побольше обращать внимание на центры и на сердце. Мир огненный, часть 2, параграф 82. Раскрытие центров приносит с собой весьма ценное качество – утонченность восприятий. Благодаря постоянной связи раскрывшихся центров с огнем пространства, весь организм человека утончается, все органы чувств обостряются. Как тонкий сосуд, он становится способным к восприятию самых тонких энергий, которые являются самыми могущественными. Он понимает без слов, видит сквозь препятствия, слышит голоса и звуки с самых дальних расстояний. Он ощущает многое такое, что совершенно недоступно для грубых чувств, не утонченных действием огненных центров. Раскрытые центры – средство общения с высшими сферами и мост между мирами.